В этой части отдела работали очень милые люди, но вряд ли их можно было назвать увлеченными. Я и понятия не имела, как все это помогает дать клиентам уверенность в завтрашнем дне. Я достала свой заветный листок и стала его изучать. В чем же смысл третьего пункта? Цель проясняет, каким бизнесом с точки зрения клиента в действительности занимается компания. Вот оно что. Как раз точку зрения клиента я еще и не выяснила. Мысли мелькали в голове. А кто он? Наш клиент. Проще всего предположить, что это высшее руководство или государство. Но это никак не соответствовало тому, что говорил Джим. Я подумала о тех людях, которые предоставляют сведения по налогам, агенты, сотрудники служб поддержки, занимающиеся заявлениями, даже некоторые из отдела бухучета. Они так были заняты, что я не всегда могла сразу получить необходимую информацию. Так как же, это они мои клиенты или я их клиент? Во время перерывов я опустилась в дружеские беседы с коллегами, задавая несметное количество вопросов. Мог ли бухучет помочь им? Решаем ли мы какие-то их проблемы? Какие услуги, по их мнению, мы предоставляем или можем предоставить для работы и для агентства? Могут ли они оказаться нашими клиентами? Большинство моих собеседников были рады потратить время на разговор со мной, однако частенько мои вопросы ставили их в тупик. Никто до меня ни о чем таком не спрашивал. Получалось, что сотрудники отдела учета налогов вели себя как налоговая полиция, требовали информацию и проверяли, чтобы она была точной и поступала вовремя. В течение пары дней я выяснила, что эти люди все-таки являются нашими клиентами, потому что мы можем оказать поддержку и им, и агентству, если помогаем повысить уровень прибыли путем поиска возможности снижения налогов, если вызываем их доверие, то есть предоставляем государству честные и открытые отчеты. Если даем им советы по налогообложению, чтобы они могли принимать более правильные решения. Я поделилась тем, что узнала с Маршей. Она и удивилась, и обрадовалась. «Это какой-то новый взгляд на бухучет», — заметила она. И стала думать вслух. «Мы должны быть деловыми партнерами своих клиентов, предоставляя им необходимые сведения и находя способы снизить налоговое бремя для агентства. Это означает то, что мы не просто должны собирать информацию и заполнять документы». Мы должны быть уверены в том, что нужная информация попадет к нужным людям. Если взглянуть на нашу работу с такой точки зрения, изменится сам стиль взаимодействия между отделами. Мы перестаем думать и действовать как налоговая полиция. Мы станем активными, ценными деловыми партнерами, если поймем, как все это сделать правильно. Я всегда знала, что наша работа имеет огромное значение. Но сейчас мне кажется, что она может еще и приносить удовольствие. Она глубоко вздохнула и продолжила. «Такой взгляд на работу поможет не только отделу учета налогов, но и всей бухгалтерии. Мы так часто кажемся себе, да и другим тоже, бездушными крючкотворами, а не деловыми партнерами. Однако, если взглянуть на все это с вашей точки зрения, то наша задача — предоставлять точную информацию вовремя и помогать партнерам принимать верные деловые решения». Марша сделала паузу. «Думаю, нам стоит устроить совещание отдела. В конце концов, надо же выяснить цель нашей работы». Я улыбнулась. «Очень приятно, когда тебя понимают. Это мне больше всего нравится в нашем агентстве». «Когда я слышу дельную мысль, — сказала Марша, — я предпочитаю действовать быстро. Но в других организациях бывает совсем наоборот. И я даже не могу сказать так о каждом подразделении нашей компании. Но таков мой стиль, и мне нравится именно так управлять своим отделом». «Мне тоже нравится», — засмеялась я. Всю неделю я каждое утро с нетерпением ждала послания от Джима. Он присылал их, даже когда путешествовал. Слушая его сообщения, я лучше узнавала его. И все, что я узнавала, делало его еще более привлекательным. Я хотела, чтобы он скорее вернулся, и мы могли бы продолжить наши утренние беседы. 3 недели пролетели как один день, и я почти не видела с детьми, так что выходные я решила потратить на семью. Но у семьи, кажется, были другие планы. Каждый раз, когда я предлагала что-нибудь сделать вместе, у детей уже были назначены встречи, а дома они сидеть не собирались. Алекс почти не разговаривал со мной, а когда удосуживался что-то сказать, то бросал односложные фразы, теряя по дороге окончание слов. На мои вопросы он отвечал каким-то фырчанием. Я даже подумала, может, у него что-то с речью, логопеду нужно показать. Впрочем, это, наверное, и значит быть подростком, так что я оставила его в покое. Джейн тоже нечего было сказать. Из школы прислали расписание футбольных тренировок, но она заявила, что в этом году в футбол играть не собирается. Я удивилась, потому что в прошлом году она была им очень увлечена. Мои попытки обсудить с ней это потерпели полный крах. Она только пожала плечами. Так что почти все выходные я провела в домашних делах, которые изрядно забросила в последнее время. Еще съездила с детьми и друзьями в кино и прошлась по магазинам. В понедельник утром, когда я уходила на работу, холодильник был забит до отказа. Дом сиял чистотой, а я горела желанием увидеть Джима. Как я и надеялась, он был на месте. Минуту я смотрела на него, не отрываясь. Боже, как же сильно я соскучилась. Джим встал и улыбнулся, приветствуя меня. «Элли, ты не теряла времени в мое отсутствие? Откуда ты знаешь? Маша написала мне о предстоящем совещании отдела. Кажется, тебе удалось ее вдохновить. Очень шустро для новенькой». Мы оба рассмеялись, и я стала расспрашивать его о поездке. «Чудесно! Я каждый год жду с нетерпением эту конференцию». Он как бы невзначай продолжил. «После окончания заседания мы поехали кататься на лыжах с моими ближайшими друзьями и их женами». С женами я насторожилась, но не показала своего интереса. Улыбка застыла на моем лице. Может быть, он имел в виду только жен своих друзей. Никто ни словом не обмолвился, что у него есть жена. А почему, собственно, они должны об этом говорить? Ведь никто не знал о наших утренних встречах с Джимом. «Ну и как покатались?» — спокойно спросила я. «Великолепно! Кататься на лыжах в Рокис — самое приятное, что есть в жизни». И тут он это сказал. «Мы с Кэролин обожаем кататься в Аспене. Это наш любимый курорт». «Аспен?» — переспросила я, на самом деле имея в виду Кэролин. Мне нужно было подумать. Я сказала, что у меня заболела голова, и сбежала. Офис был пуст, и я опустилась на свой стул. Я была рада посидеть вот так одна. Меня влекло к Джиму. Рядом с ним я чувствовала себя особенной. Но он был женат. Я не смогла бы поступить с другой женщиной так, как со мной поступила Диана. И все-таки для меня было очень важно продолжать общаться с Джимом. «Занятно. А как он относится ко мне?» Я видела, что нравлюсь ему, но не была уверена, в каком смысле. Он никогда не флиртовал, просто был искренним и милым и интересовался мной как личностью. «Может ли быть что-то еще?» Я чувствовала, что ступаю на зыбкую почву. Я хотела близкой, тесной дружбы, настоящей. Я понятия не имела, как этого добиться, и не знала, чего хочет он. Мне казалось, что обсуждать это еще слишком рано, и я решила продолжить общаться с ним, как раньше, открыто, но в определенных границах. Я была разочарована, но одновременно чувствовала облегчение. В некотором смысле я избавилась от возможных трудностей. Теперь мы могли просто быть самими собой, над нами больше не висел огромный знак вопроса. В то утро, спустя некоторое время, я снова подумала о Джиме. Наверное, я была зачем-то нужна ему. Ясно, он ценит мои вопросы. Мы проводили исследования как бы вместе. Может быть, я помогала ему облечь мысли в слова. Может быть, помогала понять, какие ценности руководят его действиями. И, возможно, мы сможем разработать концепцию, которая поддержит агентство в будущем. Утреннее сообщение Джима подтверждало мои мысли. Он ответил на мой вопрос, почему он делает свои сообщения. «Доброе утро всем, это Джим. Я бы хотела объяснить, почему оставляю вам эти сообщения. Во-первых, я хотела напомнить, что нужно жить настоящим и наслаждаться жизнью. Я также хочу, чтобы мы сохраняли связь с реальностью, не выпячивали свое эго и не считали себя центром вселенной. Кажется, это было основной темой. Во-вторых, я хотел сохранить чувство единства, несмотря на рост компании, чтобы мы могли объединять наши усилия на благо всем. И я хочу отмечать все ваши успехи и показать, что ценю ваш вклад. Я очень рад, что многие из вас отвечают на мои сообщения. И я рад, что у меня есть возможность открыть мысли некоторых из вас для всех остальных. В-третьих, я хотел рассказать вам о себе. Кто я такой, как живу, что делаю, что меня волнует, поделиться своими трудностями и радостями, и тем, чему я научился. В-четвертых, я хочу, чтобы мы все помнили о своей цели и о том, каким бизнесом занимаемся на самом деле. Это очень важно, потому что наша компания продолжает расти. Нам нужно помнить, для чего она существует. Хорошего дня! В тот день, записывая сообщение Джима, я задала себе вопрос, а насколько сильно я на него влияю? Благодаря моим вопросам ему стало ясно, почему он оставляет утренние сообщения. А это, в свою очередь, помогает ему сосредоточиться на достижении своей цели. И еще я поняла, что развивать наши отношения я могу самым незатейливым способом, просто задавая новые вопросы. И для меня они тоже чрезвычайно полезны. Я чувствовала, как понемногу возвращается моя былая уверенность в себе. Мне было очень приятно, что мое участие многое меняет.